Заместитель командующего также отсутствовал из-за кадровых проблем. Целый отдел подал заявление об уходе, которое надо было удовлетворить по окончании больничного. Мисата уже была уверена, что все это происки того самого демона. Да и то, что она сейчас пытается зубами перегрызть удерживающие ее на столе ремни, тоже его происки. Хотя, может быть, Рицка за последние несколько суток оврала, пила не только кофе или вместо сахара туда чего-то другое положила. Мисата склонялась к мысли, что это было что-то сильнодействующее и психотропное. Ведь в противном случае она бы не говорила, что вскрытие самый верный способ разобраться во всем, а если что, так есть еще две Мисата. Сама же доктор Акаги, зная о работе с Рей, считала, что это клоны. Ну и конечно же этот недозрелый точно не мог быть ее подругой, так что его-то можно было вскрывать сколько душе угодно. А после этого по полученным данным уже определить настоящую Мисата из оставшихся двух. Ну или подтвердить, что среди них ее нет, и тогда искать настоящую Кацураги Мисата. Хьюго Макото был счастлив, его обожаемой Мисата-сан стало две. Правда, остальные его радости не разделяли. Обе командующие оперативным отделом нерв начали со остервенением наводить порядок. И этот порядок заключался далеко не в чистых полах и отсутствии пыли. Нет, они включили очень многое в понятие порядка и со остервенением начали его наводить. Ну и, конечно же, привлекли к этому делу всех, кто не успел сбежать, а таковых было немного, только командующие и его зам оперативно, еще до прибытия капитана Кацураги в количестве двух штук, покинули штаб-квартиру по важным делам. По этой же причине некому было остановить разбушевавшихся капитанов, которых явно переклинило до того, что они заговорили о том, что у них тут военное время, а по законам военного времени, желающих проверить, а будут ли в них стрелять, среди сотрудников нерв не нашлось. Зато впервые за годы работы во всем институте был наведен идеальный порядок. Пока весь нерв страдал херней, а я по прошлому миру знаю, что ничем иным они не занимаются, там буквально несколько человек нормально работали, я и Рей, а остальные непонятно чем занимались. Так вот, пока там страдали херней, Синдзи спасал мир. Да-да, именно так, он самоотверженно, не жалея себя, не допускал вторжения в этот мир жаждущих человеческих тел и душ демонов. Я же думал, что будет лучше, вывести по новой мамонтов или сделать портал. Я-то, конечно, не против немного поделиться ангельским ливером, чтобы Син мог накормить Рей, ей сейчас после приема лекарств надо усиленно питаться всякой всячиной с высоким содержанием духовной, ну и магической энергии. Вообще идеально подходит один мирок, который пару тысяч лет назад обнаружил хомяк, можно сказать, по чистой случайности, нашего демона племя каких-то вымирающих папуасов призвало, оказалось, что они единственные разумные формы жизни на весь этот мир. Хомяк там из-за условий создал что-то типа заповедника-питомника, где всякое полезное зверье разводит. Тех же драконов из мира ГП, а то в моем внутреннем мире они не прижились, их все норовили сожрать. В общем, там много чего полезного, включая некоторые мои, и не только, эксперименты. Все же у нас не один десяток магических академий и прочих учреждений, где химерология и магия жизни практикуется вовсю. Иногда они там такое выводят, что и прибить хочется, но жалко, уж больно интересные и полезные временами тварюшки выходят. Ну и я там пару огородиков разбил, вот только впадлу было мотаться туда, так что забросил, но посадки выжили, одичали правда немного, но на качестве продуктов это не сильно сказалось. Можно сказать, что даже новые полезные свойства благодаря миру получили. Так что можно будет немного прокачать местную 01, орудие для нее подходящее сделать, помимо дубины, надо будет еще тяпку смастерить, и можно будет Синдзи отправлять туда, пускай трудится. Добычу будем делить по-честному, 99% нам, 1% ему, но надо будет ему еще и тут официальную подработку устроить, ну чтобы было, на что в кино и кафе Рей сводить. Не то чтобы ей это было надо, но Синдзи-то уверен, что надо, и если не будет такой возможности, будет переживать, а Рей, смотря на его переживания, будет тоже переживать, а он, видя что Рей переживает, будет. В общем, надо что-то придумать. Хотя чего тут думать, Синдзи? Да, а тебе сколько в нерв пообещали платить? Платить? За что? Ну как это за что? Ты же типа как пилот, наверное. Да 100 пудов, ведь пилотировал, а значит пилот, а пилот, пусть и общая это должность, а к должности помимо обязанностей должны прилагаться еще и права, и право на получение зарплаты там должно быть на первом месте. Но я всего один раз и... Это ты думаешь, что только один раз? Поверь, стоит только очередному нех или мне вылезти на свет Божий, как тебя сразу потащат в штаб, запихают в общу и отправят спасать человечество. Но это же спасение человечества, брать за это деньги как-то. Ты что, герой? Нет, я обычный японский школьник. Это еще хуже, но не суть. Знаешь, а ведь в спасении человечества участие принимают все в нерв, вот только зарплату получают все, кроме пилотов, которые работают побольше всех остальных. Но я только недолго. Не-е-е, Син, ты ошибаешься. Ты даже сейчас работаешь. Находишься на боевом дежурстве. Я, да. Ирей, между прочим, тоже. Вот припрется нех, вас и из постели выдернут, и из ванны вытащит, в любое время дня и ночи. Тут ведь никакого нормированного рабочего дня. Про выходные или отпуск вообще даже заикаться не стоит. Их для пилотов ЕВ просто не существует. А это, знаешь ли, сверхурочные, которые должны оплачиваться вдвойне. Вот если нех припрется в воскресенье и к тебе прибежит Мисата, ты же не скажешь, у меня сегодня выходной, скажите нех, чтобы напал завтра, во второй половине, но и чтобы не затягивал, а то я обычный японский школьник, мне по законодательству только на полставки разрешено работать. Не скажешь ведь? Нет. Вот. А значит, ты круглые сутки, 7 дней в неделю на боевом дежурстве. Так что требуй повышенную зарплату, а также сверхурочные, надбавки за работу в выходные и праздники, и про премию не забудь. Кстати, напомни им, что они должны Рей за 10 лет выплатить зарплату. Что? Да, Синдзи, бедную девочку на протяжении стольких лет эксплуатировали и подвергали жутким бесчеловечным экспериментам. Я на минутку. Синдзи быстро сбегал в свою комнату, откуда через минуту раздались 10 щелчков, а после еще 10, и еще, и так 10 раз. Извините, Лирсан, да ничего. Так вот, завтра с утра, ну где-то часиков в 9, плюс-минус, тут как раз будут местные работать, прибудет очередной нех. Будем устраивать эпичную битву. Вы мне поможете? Конечно. Сейчас тут все отработаем и отрепетируем, чтобы завтра твоя эпичная битва со вселенским злом в моем лице прошла без сучка и задоринки. Понятно. Как я и предсказывал, стоило появиться на горизонте нех, как Мисата, выглядела она так, как будто ее там резали, прискакала и объявила: «Синдзи, ты избранный, кроме тебя некому мир спасти. Быстро собирайся, едем». Ну да, больше реально некому, так как они метнулись на хату Рей, а там никого нет, и теперь даже некем шантажировать, не говоря о том, чтобы пихать в Еву. Синдзи послушал, покивал, а после послал Мисата саму пилотировать Еву. Типа у вас теперь возраст подходящий, так что вперед из песни, вам же за это зарплату платят, а мне никто ничего не платит, так что давайте как-нибудь сами мир спасайте. Мисата такой ответ не устроил, и она пошла с козырей. Нет, угрожать пистолетом не стала, а вот погрозить тем, что если ангел доберется до одного места, о котором ему знать не положено, то всем людям придет пиздец, и ему в том числе, так что какие деньги. Синдзи посмотрел на Мисата круглыми глазами и поинтересовался, неужто все в нерв за спасибо работают, а то, что мир будет уничтожен, так ему на это фиолетово, он, если чё, в ад эмигрирует. И предъявил Мисата удостоверение почетного гражданина ада. Ну, а чё, оно у меня без дела валяться будет, подарил Синдзи, да и вообще, его в том заведении ждут с нетерпением. Паршивец смог по пьяни 2 джекпота сорвать в автоматах в казино, а после всю сумму утроил, играя в рулетку. Так что реально может и эмигрировать, на ту сумму он VIP-апартаменты с полным обслуживанием, которая в себя не только трехразовое питание любыми деликатесами включает, но и обслуживание десяткам суккубочек, которых можно пользовать, как захочешь. Хочешь, отправь полы мыть, хочешь, припаши носки стирать. В общем, на 122 года, 3 месяца и 8 дней он апартаменты снять может, так что угроза была вполне себе реальной. Если бы он еще знал, что у него такая сумма и возможность есть. В любой другой ситуации Мисата бы посмеялась над такой угрозой, а удостоверение приняла бы за дешевый прикол, вот только, проходя мимо гостиной, она видела там самого настоящего демона, а потому угроза Икари-младшего была воспринята с максимальной серьезностью. Пришлось капитану Кацураги вызванивать вышестоящее начальство, а именно заместителя командующего. У самого командующего случилось обострение, и он вынужден задержаться в госпитале. Фуюцкий поначалу тоже хотел заикнуться о патриотизме и спасении человечества, но был послан облачать Мисата в контактный комбинезон и пихать в ноль первую ее, а потому решил выслушать предложение младшего Икари, надеясь, что обычный школьник не затребует слишком много. Вот только я подсунул Синдзи листок с перечнем зарплат в нерв, ну, а он выбрал там самую большую цифру, умножил ее на 3 и предъявил Фуюцки со словами: «Вот столько будет моя зарплата в неделю». Зам на такую наглость аж поперхнулся, а Синдзи продолжил: «Если согласны, то поговорим о размере премии сверхурочных, а также о том, где зарплата Аянами за 10 лет». Фуюцки, узнав, что Рей тут, ободрился и попытался выдать что-то типа: «Ну если что, у нас есть пилот, который будет пилотировать, но я его обломал». Высунулся из тени и сообщил, что подлые темные силы в моем лице берут Аянами Рей в заложники, им ее не видать, как своих ушей. Хотя если хотят увидать, могу одолжить острый нож, он поможет увидеть свои уши. Фуюцкие уши, видимо, были дороги как память, так что он решил, что деньги тлен, и вообще, пусть потом и Кари-старший совсем разбирается, и согласился с условиями. Правда, для него неприятным сюрпризом стало то, что Синдзи по моему совету заставил все это дело закрепить на бумаге. Я по доброте душевной предоставил контракт и выступил гарантом его исполнения. Следующим утром на отдаленном от населенных пунктов участке побережья состоялась нереальная эпическая битва между Евой 01 и Нихом в виде одноглазой треххвостой черепахи. Да, Хинге рулит, а этим ребятам я расслабиться не дам. Послезавтра у нас запланирована эпическая битва с восьмихвостым, а в воскресенье, за то, что в выходной сдернули, будут доплачивать, эпик баттл с семихвостым. Вообще у нас следующие 2 недели распланированы от и до прилета креветки. Ну, а пока 2 моих тела под Хинге отрабатывали бой с гигантским противником, Синдзи на 01, вооружившись тяпкой и дубиной, занимался окультуриванием моих заброшенных когда-то огородов, а заодно и добычей пропитания для Рей, которая отыгрывала принцессу в заточении. Я под это дело даже башню возвел, надо же способность тестировать, и дракона для этого дела выделил. Его, кстати, и напряг отнести справку в школу, ну чтобы ей пропуски поставили по уважительной причине. Директор оказался человеком понимающим и заверил, что прогулы Аянами вообще ставить не будут, но даже готов ей вот прямо сейчас засчитать досрочную сдачу всех экзаменов на отлично и аттестат выдать. Но я решил, что пока не стоит, пусть Синдзи в школу не запихали, ну да, какая школа, если тут нех день через день, а по выходным так вообще по 2 раза на день из океана лезут, но мало ли чего будет. А если Рей школу закончит, может получиться нехорошо, так что пусть пока числится, а после гляди и социализироваться начнет. Хараки Хикари, староста класса 2 средней школы Токио 3, всегда очень ответственно и серьезно относилась к своим обязанностям. Именно поэтому, когда сенсей завел разговор о том, что надо бы отнести распечатки Аянами, которая уже 2-ю неделю отсутствовала в школе по неизвестным Хикари причинам, то она, как староста, тут же вызвалась доставить их, а заодно проведать Аянами как представитель класса. И ведь что тут сложного, нужно всего-навсего прийти по адресу, позвонить в дверной звонок и передать распечатки, если не самой Аянами, то кому-то другому. Но проблемы начались еще на подходе к месту жительства Аянами. Оказалось, что она проживала в недавно оцепленном районе Токио-3. Таким этот район стал недавно, когда там появилась Черная башня, всего за 1 ночь. Не то чтобы это было удивительно, возможно, ее просто подняли, но она слишком выделялась на фоне остального города и, конечно же, привлекла внимание. И, конечно же, в число этих привлеченных вошли Судзухара и Айда. Хотя скорее Кински потащил Тадзи с собой. Айда еще в классе развел бурное обсуждение на тему того, чем на самом деле является эта башня, и сам же выдавал одно предположение за другим, а после сам же себя опровергал и выдвигал новое. Вот только эту парочку отловили и на сутки заперли. Вернувшись в школу, Айда и, что странно, Судзухара начали нести полнейший бред. По их словам, башню охранял самый настоящий дракон. По их описанию он был поменьше, чем напавшие на город ангелы и тот робот, но вот клыки у него были ого-го какие, и он точно огнедышащий. В последнем факте Айда, конечно, сомневался, но Судзухара настаивал на том, что раз дракон красный, то просто не может не дышать огнем, впрочем, как и любой другой уважающий себя дракон. Бредом это было по той простой причине, что нерв, в компетенции которого до последнего времени у всех были большие сомнения, но быстро развеялись, так как только бой в городе причинил сильные разрушения и потери, а вот все последующие столкновения происходили где-то там, вдали от населенных пунктов, но о них все знали, благодаря неизвестным энтузиастам, которые снимали все это на видео и крутили по телеканалам Токио 3, а потому они просто не могли допустить того, чтобы посреди города сидел подобный монстр. Да и если бы он реально был, разве не устроил бы беспорядки? Но проблему все это не решало, ведь адрес от этих рассуждений никак не поменялся и все также находился в закрытом для простых гражданских районе. На этом любая другая староста успокоилась бы и отправилась домой по своим делам, но не Хикари. Даже заранее зная, что ее развернут, стоит подойти к границе района, она все равно отправилась туда. Вот только охрана, после того как услышала, что она староста класса, где учится Аянами, пропустила ее, вместо того чтобы отправить обратно, при этом пригрозив какими-нибудь карами, как это было в случае с Удзухар и Айды. Этот факт ее еще больше уверил в том, что эта парочка нагло врала, отчего стало очень обидно, ведь ладно Айда, этот военный атаку, но вот Судзухара. Под эти невеселые мысли Хикари добралась до той самой башни, и еще раз сверилась с адресом, после чего у нее задергался левый глаз. Адрес соответствовал, а уж табличка с надписью Аянами над входом вообще не оставляла сомнений. Но стоило ей осмотреть окрестности, нет, она не искала дракона, но вот просто было любопытно, что же здесь такого охраняют. Хотя не очень-то и охраняют, если ее пропустили. Но все равно было любопытно, и вскоре нечто любопытное попало на глаза старости класса 2А. Чуть в стороне от входа в башню была небольшая тренировочная площадка, и в данный момент на турнике подтягивался, на одном пальце левой руки, красноволосый парень. От подобного зрелища Хикари замерла, и надо бы отвернуться, все же парень был только в штанах, а его накачанный торс был обнажен, и она могла отлично все рассмотреть. Вот только ее внимание не осталось незамеченным. Парень, подтянувшись еще несколько раз, спрыгнул с турника и быстрым и плавным шагом направился к Хикари, которая неожиданно почувствовала себя пойманной на месте преступления извращенкой. «Вы к кому?» От голоса рядом с собой Хикари вздрогнула и, подняв голову, которой только что трясла, чтобы вышвырнуть оттуда глупые мысли, встретилась взглядом с парнем, который как-то слишком быстро преодолел расстояние между ней и площадкой. Смотря в эти глаза цвета расплавленного золота, Хикари замерла, как кролик перед удавом. А где дракон? Выдав такую глупость и осознав то, что ляпнула, Хикари была готова сквозь землю провалиться от стыда. «Я за него», — с самым серьезным видом ответил парень. «Ты к принцессе?» «Пепе принцессе». Хикари вообще не понимала, как вышло так, что разговор пошел так. «Ну да, принцессе. Вот, посуди сама, она живет в башне, которую охраняет дракон. Как ей при этом не быть принцессой?» Хикари впервые за долгое время не знала, что ответить. С одной стороны, если припомнить несколько сказок, которые она читала в детстве, то все верно. Да и некоторые парни в классе между собой называли Аянами ледяной принцессой или королевой. Но вот с другой это же бред. Значит, над ней просто издеваются. Или скорее зло шутит, наверное. О, а вот и наш рыцарь. Хикари тут же повернулась в сторону, куда смотрел золотоглазый парень. И еще раз убедилась, что над ней прикалываются. К ним приближался ни разу не закованный в сияющие доспехи, с мечом наперевес, рыцарь на белом коне. Это был обычный парень, вот самый обычный, увидеть такого в толпе других школьников, и он совершенно не будет выделяться. Тот же Айда на общем фоне выделялся, пусть и ни разу не выгодно, в отличие от Судзухары, хотя если в ту же толпу поставить этого. Тут Хикари опять замотала головой, а пока она вытряхивала оттуда дурные мысли, рыцарь, вооруженный корзинкой, дошел до них. «Добрый день, Арксан, спасибо за ваш тяжелый труд». Подошедший парень поклонился красноволосому. «Добрый, Икари-сан». Тут он принюхался и уставился на корзинку в руках парня. «Пирожки с дикой вишней». «Да», немного смущенно выдал тот, а красноволосый присвистнул и уважительно покачал головой с таким видом, будто этот парень не пирожки испек, а завоевал пояс чемпиона мира по боксу, при этом вырубив его прошлого обладателя одной левой. «Угощайтесь». Он достал из корзинки означенный пирожок, от запаха которого у Хикари желудок вспомнил, что завтрак был уже давно, а ужин еще готовить надо, и тут же выразил свое возмущение этим фактом. На этот рев, ну по крайней мере Хикари была свято уверена, что это был рев, на который не каждый дракон способен, Оба парня повернулись к ней. Хикари уже второй раз за 10 минут была готова провалиться от стыда под землю. Вы тоже угощайтесь. Парень протянул еще один пирожок Хикари. Спасибо. Сильно краснея, Хикари приняла выпечку, которая оказалась на удивление вкусной. Даже не так, она была просто волшебной. Сие было сильным ударом по достоинству Хараки, которая по праву считала себя очень сведущей и опытной в кулинарии. «Арксан, а это кто?» – шепотом спросил парень, явно имея в виду Хикари. Хараки, несмотря на то, что говорил тот тихо, смогла его расслышать, и была готова уже в третий раз провалиться под землю от стыда. Она приняла угощение от совершенно незнакомого ей парня. Это надо было срочно исправлять. «Хараки Хикари, я староста класса 2А, пришла Каяна Мирей, чтобы передать распечатки». Представилась Хикари, а заодно и пояснила цель своего визита. «Аркрет, подрабатываю охранником», — представился красноволосый. Хикари честно не могла понять, кого и от кого он тут охраняет, особенно в таком виде. Парень так и не удосужился надеть футболку или еще что-нибудь. «Икари Синдзи, я им». Парень замялся и явно не знал, как сформулировать мысль. «Занимаюсь экстремальным фермерством, наверное». Если до этого дня Хикари считала Эльду странным, то сегодня ее мнение поменялось. На фоне этого Икари Кински был образцом нормальности. Но Хикари была вежливой и воспитанной девочкой, а потому не стала заострять на этом внимание. «Арксан, а Рей сейчас где?» «На крыше?» «Читает. Я открою вам дверь». Красноволосый быстро подошел к двери, достал откуда-то ключ, вставил его в замочную скважину, а после постучал по верхнему правому углу двери 6 раз, потом 2 раза стукнул по центру двери, и только после этого повернул ключ и открыл дверь. Пойдя через нее, Хикари впала в ступор. Они находились на крыше. Вид на город с высоты 100-го этажа на это намекал весьма красноречиво. В голове же крутился вопрос, как, ведь они только были на земле, сделали всего 1 шаг вперед и должны были оказаться ну хотя бы перед лестницей ну или лифтом наверх, но никак не выйти на крышу. Пока Хикари приходила в себя, Синдзи добрался до расположившейся за столиком Рей и начал накрывать на стол. Это и вывело Хикари из ступора и заставило покоситься на пирожки. Нет, не от голода, хотя она бы не отказалась от еще одного или даже 2, вот только теперь у нее было большие сомнения в том, что в качестве начинки там была вишня, а не какие-то подозрительные грибы. Ведь как иначе у нее из памяти мог пропасть весь путь наверх, но у нее было задание, которое нужно было выполнить, потому Хикари глубоко вдохнула и, вытащив из портфеля распечатки, уверенным шагом направилась к Каянами, которая за это время уже успела приговорить 10 пирожков. Но оказавшись у края крыши, Хикари замерла с открытым ртом. С высоты открывался очень красивый вид на Токио-3, но вид города ее в данный момент совершенно не интересовал, а вот красный дракон, который ленивой походкой гнал 2 вопящих, да так, что и отсюда слышно было, от ужаса школьников, в которых Хикари опознала Айду и Судзухару, был очень даже интересен, а также полностью уверил ее в том, что в пирожках явно не вишня использовалась в качестве начинки. На момент прилета креветки Синдзи на броню своей Евы мог намалевать уже 8 ангелов. Хотя он в это время занимался более полезным делом, а именно окультуривал мой огородик. Вот сейчас он немного нервничал. Пусть я его предупреждал, что креветку прикончу сам, но вот сотрудники нерв-то не были предупреждены. У них вообще случился пожар в борделе во время наводнения. Ну да, ангела проморгали. Креветка, в отличие от моих тел, не позировала перед спутниками и всеми другими средствами обнаружения, да и не перла таким курсом, чтобы те успели подтащить к месту высадки Кабеля и Еву. Как результат расслабились ребята. Кабели и все оборудование на том пляже так и валяется, после 3-го раза они его перестали сворачивать и увозить, так что 01 опять с голой жопой должна идти в бой против них. Из-за этого у них аврал, и отдуваются за все заместитель командующего и Мисата в количестве 3 штук. Сам Гинда, походу, решил прописаться в больнице, и ведь полномочия с себя не складывает. Типа я пусть и болею, но я вернусь. Угу, когда вы всех перебьете, выползу и все лавры загребу себе. Я же дождался момента, когда нервовцы закончат всю подготовку и с высунутыми языками соберутся в штабе, чтобы наблюдать, как Синдзи будет эпично побеждать очередного ангела, и быстренько прикончил креветку. Получилось так, Мисата командует, Евангелион 0.1 запуск. А тут Майя, зафиксирован объект-демон. Ангел уничтожен, объект-демон исчез. С кубиком ситуация вышла аналогичная. До его появления Синдзи исправно боролся с нашествием ангелов. Еще одна манга с монстрами-гигантами была отработана от корки до корки. А когда к ним опять ангел подкрался незаметно, появился я и быстренько его замочил. Ну, а ту железяку, которую какие-то умники объявили как сверхсекретное оружие против меня, я тихо угробил без помощи Акаги. Там-то и делать ничего особо не надо было, всего-навсего один всплеск маны, и вся электроника накрылась медным тазом. Так что демонстрация прошла просто шикарно. Ведущий распинается о крутости их творения, опускает нерв всеми возможными способами, ну, а в момент, когда он торжественно выдает «взгляните туда», ничего не происходит, железяка как стояла, так и стоит без движения. Но стоит отдать мужику должное, он еще целый час крутился, как уж на сковородке, и тянул время. Но у собравшихся терпение оказалось не железным, да им стало понятно, что оружие, которое может сломаться даже на демонстрации, точно не стоит использовать в бою. Что касается Рей, то ее после нападения креветки из башни выпустили в большой мир. Вообще убедить ее переехать в башню было делом плевым, сказали, переезжай. Она собрала вещи и спросила куда. Ну, а всякие подозрительные типы после того, как поставленный на охрану Рей дракон поджарил нескольких особо непонятливых, лезть перестали, но охрану отзывать пока не стал. Местная Рей еще не скоро сможет за себя постоять, да и Синдзи пусть и поправил форму на правильном питании, но пули руками ловить еще не скоро будет, так что пусть пока охраняет. Вообще, дракон, которого я выдернул для охраны, оказался помимо того, что ксенофил, так еще и педофил. Нет, Крион не лез, у него вкусы другие были, ему нравились человеческие девушки, а если уж быть вообще точным, японские школьницы. А все хомяк виноват. Ремонт, видите ли, у него был в секции, где манга хранится, и чтобы бесы не стащили чего, поставил тогда еще юного дракончика охранять. Ну, а тот сдуру и начал читать. Хотя насчет педофила я, конечно, загнул. Он не на младшие классы заглядывается, да и сам по меркам драконов недавно вышел из подросткового возраста. Зато он метаморфизм изучил и привел свою вторую форму в полное соответствие с человеческим телом. Никаких рогов и прочей драконьей атрибутики у него не было. Так что можно было его назвать еще одним мутантом или аномалией, которые периодически появлялись у созданных мной драконов. Люся тоже относилась к таким вот аномалиям, но у нее размер драконьего тела, ну и сила, были аномальные. Этот же красный начал подбивать клинья к Хикари, за что был предупрежден, что, если что, будет главным поставщиком драконьих слез и добыча будет вестись старинным методом. В последнее время Кацураги Мисата забыла, что такое отдых. Ангелы будто с цепи сорвались. То 15 лет от них не было ни слуху, ни духу, а теперь день через день лезут. И если бы не Синдзи, вот только его лояльность под большим вопросом. Мелкий гаденыш потребовал себе такую зарплату, о которой она никогда даже мечтать не могла, а ведь это только зарплата. Про премии и прочее вообще вспоминать не хочется, ибо зависть берет. Но мало им ангелов, так еще и этот демон. За то, что он сделал, Мисата была готова его расцеловать. Ну да, работы в последнее время столько, что она даже в количестве 3 экземпляров с ней не справляется. Хоть иди и проси создать еще 3, чтобы можно было нормально выспаться. Вот только командование требует от нее плана по устранению потенциальной угрозы, демона. Вот только как составлять коварные планы по уничтожению, когда цель уничтожения заглядывает через плечо и дает дельные советы по составлению плана. Мисата уже давно осознала, что если, а точнее когда, это захочет их уничтожить, то они ничего не смогут с этим поделать. В отличие от ангелов, его бронеплиты и Ева не остановит. Первые ему вообще никак не мешают попадать туда, куда он хочет, а вторые, вот тут возможны варианты. Но единственный опытный пилот, можно сказать, продал душу, да и все остальные потроха, этому демону. Командование же, на очень-очень тайном совещании, которое проводилось в больничной палате, под видом простого посещения больного, приняло решение о транспортировке Евы-02 и ее пилота в Японию. В случае агрессии со стороны демона у них будет один рабочий евангелионный пилот, способный его пилотировать. На первое дитя, Аяна Мирей, надежды тоже не было. Девочка была под постоянным присмотром этого чудовища. Да, именно так. Этот был хуже Кадзи. Бедная Майя. Да, жертвой во имя науки стала именно она. То, что Рицка вообще с катушек съехала, Мисата поняла еще тогда, когда подруга собиралась устроить ей вскрытие. Но вот после она, в обмен на то, чтобы этот прошел обследование, принесла в жертву Майю. Нет, старшего лейтенанта и Буки не съели и на алтарь не положили, этот явно собирался уложить ее не на алтарь, а в постель, но вот целую неделю ходить на свидание заставили. И все бы ничего, но этот красноволосый золотоглазый Кадзи версия 2.0.1 и к ней подкатывал. Да еще и в школе, где учится Рей, ни одной юбки, точнее ни одной, кроме двух конкретных, не пропускает. И мало ей было всего этого, так командование приказало сопроводить груз для Евангелиона, ну и пилота встретить и попытаться морально подготовить. Сейчас она находилась в вертолете, который должен был доставить к флагману флота, выделенного для сопровождения транспортника с 02. И все бы ничего, если бы напротив нее не сидела цель, против которой собственно и привозит оружие. К сожалению, ну или к счастью, Синдзи не смог вырваться для того, чтобы встретить Аску, так что я за него. Все же в том, что он из Токио 3 даже на часок вырваться не может, моя вина, слишком увлекся тренировками, да и Синдзи показал просто отличные результаты по работе с растениями. У него призвание – быть фермером. И пофиг, что для прополки и прочих сельскохозяйственных работ он использует общу. Вот закончится вся эта волокита снег, и можно будет ему предложить перебраться в тот мирок на постоянное место жительства, и Рей вместе с башней, в которой, между прочим, очень даже хорошие жилищные условия, пусть забирает, будет типа приданное. Мисата же сидела напротив и дулась, аки мышь 80-го левела, на крупу 100-го левела, напрягает ее, видите ли, моя компания, вон Рицка так от счастья чуть ли не по потолку бегала, когда Мисата доложила, что я заявился в вертолет, тот, между прочим, уже пару минут, как был в пути, но когда меня такие мелочи останавливали, и сваливать отсюда не собираюсь, и вообще, вернусь только вместе с Мисата. Рицка на это пожелала Мисата взять отпуск на месяц-другой, где-нибудь подальше от Токио 3, а она за это время изучит квартиру. Мисата, когда немного пришла в себя, осознала, что в квартире провели небольшой ремонт, имела глупость об этом доложить. В общем, район, где живет Мисата, оцепили ни разу не из-за башни и дракона, а чтобы Акаги не пускать, так как я пообещал, что если застукаю ее за проникновением в свое жилье, то всем будет очень весело. Народ проникся и Акаги не допускал, ибо и так не скучал, и еще веселее жить им не хотелось. Интересно, сейчас рискнут пропустить Акаги или все же не станут? Пока думал, вертолет совершил посадку, а Мисата поспешила свалить подальше от меня. Я же решил немного сменить имидж, так что из вертолета выбрался уже в более взрослом теле, а костюмчику дал команду трансформироваться в нечто напоминающее форму нерв, но только напоминающее. Вид Мисата поверг Аску в такой шок, что она даже не среагировала не только на то, что я подошел, но и на порыв ветра, что задрал ей платье. Ну да, Мисата сильно изменилась за лето. Бедная девочка своей отпавшей челюстью чуть не устроила кораблекрушение. Ну, или пробоину в корпусе корабля чуть не сделала. Мисата же только вспомнила, что выглядит она слишком молодо. Это в нерв к ее внешнему виду и количеству быстро привыкли. На фоне дракона Казановы помолодевшая Мисата немного терялась. А вот на Аску она произвела неизгладимое впечатление. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS Money Yandex.ru 4.1.0.0.1.5.6.0.0.3.0.6.1.8.0. Глава 19. Аска это. Начало было Мисата придумывать отмазку, но тут обратила внимание на такого скромного меня и присоединилась к Аске. Вот так и стоим. Аска офигивает с помолодевшей Мисата, а капитан Кацураги офигивает с такого скромного и повзрослевшего меня. Мисата-чан, решил я вывести нашего бравого капитана из ступора, а то уже как-то неудобно получается, весь экипаж уже с минуту пальцами у виска крутит, смотря на данную экспозицию. А, что, как, ты, в этот момент не один, даже самый рисковый и авантюрный, менталист не рискнул бы лезть в голову капитана Кацураги. Там сейчас такое творится, что Хаос нервно курит в стороне. Но забиваем на Мисата, которая еще долго будет собирать мысли в кучу, и переводим внимание на дочь немецкого народа. Или она дочь японского народа, хотя для японки слишком рыжая, хотя у Мисато волосы фиолетовым цветом отливают, за что ей плюсик в карму, а Акаги вообще блондинка, или Рицка не японка, никогда не задавался подобным вопросом, да и, наверное, не стоит. Сорью Аскал Энгли, второе дитя, лучший пилот Евангелиона 02, все верно, а, да, Аска, услышав заветные слова, тут же пришла в себя, и ведь я не вру, она лучший пилот 02, так как других пилотов 02 просто нет в этом мире. Не обращайте внимания на внешность Мисато Чан, она не поверила рекламе новейшего средства для омоложения. И опять же чистая правда, я в доме нормальный телек, хотя это вообще-то магическое зеркало, но не будем вдаваться в детали, поставил и подключил к сети Глобалхэма. А вот там есть один канал, что-то типа магазина на диване, только там работают демоны из компании, организованной хомяком. У них слоган «Продай душу, не вставая с дивана». Эту программу постоянно смотрит Синдзи, и что-то мне подсказывает, не из-за товаров, которые там продаются, а из-за ведущих, которые все поголовно суккубочки в весьма строгих костюмах. Вот только суккубами они быть не перестали, а потому умудряются выглядеть сексуально даже в парандже. Хотя кое-что он там заказывал, благо средства, ту заразу, что проболталась, отослал в монастырь, женский, у него есть в достатке. Ну, а Мисато пару раз подходила, на все это смотрела и говорила, брехня, ну да, там ведь все по заветам нашей родной рекламы, показывать фото да и после использования препарата или товара. Вот там и средство омоложения по тому же принципу демонстрировалось. На фото да была столетняя развалина, а на фото после 20-летняя модель. Синдзи, кстати, повелся на средства для накачки мышц и увеличения кое-чего. Аска немного подвисла, и сейчас внимательно рассматривала меня, пытаясь понять, кто я вообще такой и как ко мне относиться. На третье дитя не тянул, возрастом не вышел, а вот на сотрудника филиала дурдома, нервом именуемого, годился из-за схожести формы. На то, что на этой самой форме нет ни одного знака отличия, она не обратила внимания. А, где третье дитя? Лэнгли начала оглядываться по сторонам, даже руку козырьком поставила, чтобы наверняка увидеть скрывающегося третьего, на боевом дежурстве. Скрипя зубами протянула Кацураги. Ну да, ей есть с чего быть недовольной, Синдзи за это самое боевое дежурство в неделю получает столько, сколько она за несколько месяцев не зарабатывает, а все ее попытки развести его на деньги благополучно игнорирует. Это в каноне нацепила шортики и маечку покороче, у Синдзи кровь от головы тут же отлила, и можно было с него что угодно стребовать, а тут фокус не прокатил. После посещения одного заведения Синдзи подобным нарядом не удивишь. Да и вообще, по дому еще две Мисато в костюмах горничных, которым место в секс-шопе, расхаживают, готовые на все ради тех, кого считают хозяевами. И что-то мне подсказывает, что Синдзи фишку просек. А вот с Рей у него отношения весьма странные, ну, по мнению Мисато, а как по мне, нормально там все. Рей вообще у 90% людей вызывает подсознательное желание защитить, и Синдзи в эти 90% попал. Это было понятно потому, что он только из-за нее полез в 01-ю. Не грози Гинда запихать туда Рей, человечеству наступил бы пиздец. Так что можно сказать, что Рей спасла мир. ХМ надо будет как-нибудь донести до нее эту мысль. Типа больших результатов она добьется не пилотируя Еву, а мотивируя Синдзи пилотировать 01-ю. Сам же Синдзи, походу, нашел в Рей цель жизни. Или тут будет вернее, придумал себе эту цель. В любом случае, он и в каноне хотел ее защищать и оберегать, вот только там она больше тянулась к Гинда, да и особых возможностей проявить заботу у него не было. А тут у него возможности хоть отбавляй. Да и он по натуре парень тихий, предпочитающий тишину, ему так тупо комфортней. Так что ему с Рей очень комфортно. Припрется он домой после трудового дня, сначала сорняки отполим, лучевым оружием и тяпкой уничтожал, а после в одном заведении отжигал, а тут никаких тебе допросов на тему, где шлялся, скотина, и чего это от тебя чужими духами пахнет и следы помады на рубашке, а также трусики женские из кармана торчат. Нет, Рей на все это просто не обратит внимания, так как не считает чем-то важным. После они поужинают, приготовленным Синдзи ужином, и устроиться слушать музыку, смотреть телек или просто будут сидеть на диванчике и наслаждаться тишиной. Угу, до момента пока Мисато, которой такая идиллия как кость в горле, не прибежит и не начнет создавать шум. Рей же просто было комфортно рядом с Синдзи. Тут имел место примерно тот же эффект, что был со мной в свое время. Только если от меня был мой естественный энергетический фон, то у Синдзион был в результате того, что он закусывал ядром и побывал в Евангелионе и суккубах. Или точнее будет с суккубами, хотя нет, все верно. В общем, реэнергетика Синдзи очень даже нравилась, и она своими заявлениями о том, что совершенно не против того, чтобы Синдзи бывал в одном специфическом заведении, а даже всеми конечностями за, ломала картину мира Мисата. И ломала весьма жестко так. Капитан Кацураги после этого позволила себе забить на работу, все равно есть еще две копии, пускай они и отдуваются, нажралась до состояния эталонной заготовки под Буратино. Ну да, Рей высказала претензии Синдзи не в том ключе, которым ожидала наш бравый капитан. Мисата ожидала что-то типа «ты что, в бордель ходил, сволочь», а тут вышло что-то вроде «а почему ты не заглянул в бордель, непорядок, а ну марш туда, и чтобы пока». В общем, картину мира Рей поломала конкретно. «Ладно, пойдемте, мне надо отдать документы». Мисата все же обратила внимание на то, что наша компания стала предметом внимания слишком большого количества народу, а без разглашения строго секретной информации она не могла пояснить Аске ситуацию, а потому и решила для начала разобраться с делами бюрократическими. Мисата направилась в рубку, приняв самый серьезный вид и натянув на свою моську самое суровое выражение, какое только было можно. Все для того, чтобы казаться старше. Она ради этого даже вырядилась в форму и обвешалась знаками отличия, чтобы сразу было видно, что перед тобой аж целый капитан. Так что в рубку она зашла с высоко поднятой головой и смотря перед собой, ну, а я щелкнул пальцами и трансформировал ее мундир в школьную форму в момент, когда она переступила порог. Аска от такого выпала в осадок. Ну да, моргнула, а Мисата уже переодеться успела, и не во что-нибудь, а в школьную форму. Так что Лэнги пучила и терла глаза, бормоча себе под нос что-то про солнечный удар. А вот у адмирала начался нервный тик, когда документы ему протянула школьница. На его лице так и читалось все, что он думает о нерв. При этом он покосился на меня. Я же, стоя за спиной Мисата, сделал самый виновато извиняющийся вид, прям говоря этим, ну, дайте детятке поиграть в начальника, а после с меня причитается. И тут же достал типа из-за спины пузырь с крутым вискарем, который после второго удара стал ну очень редким напитком и был доступен очень узкому кругу людей. Вот после демонстрации пузыря адмирал стал прям сама любезность, а с Мисата начал общаться как с любимой внучкой, которая привезла дедушке гостинец. Вот тут уже у Мисата глаз задергался, так как адмирал принимал все документы с видом «да-да, конечно же, как скажете, капитан Кацураги, как скажете». Но вот когда Мисата сунула ему на подпись документы передачи командования, адмирал подписывать не стал. Одно дело просто дать детятке почувствовать себя главной, а другое передать ей командование над непонятной фиговиной ценой в хрен знает сколько миллиардов. Взбесило же Мисата то, что говорил он все это, смотря на меня. Ева-02 и ее пилот находятся под командованием флота по приказу германского отделения «Нерв». И так будет, пока мы не разгрузимся в новой Йокосуке. Я на слова адмирала только пожал плечами. Типа я на все согласен, делайте так, как считаете нужным. Адмирал подобным был доволен, а вот Мисата ни разу нет. Я должна напомнить вам, что в случае чрезвычайной ситуации, а она таковой может стать в любую секунду. При этом Кацураги покосилась на меня. Полномочия нерв превышают ваши. Мисата, ты как всегда любез. На мостик ввалился, а по-другому и не скажешь, Кадзи. Вот только рассмотрев Мисата, он запнулся о порог и навернулся. Кадзи-сан, к навернувшемуся мордой об пол тройному шпиону поспешил Аска, а Мисата издала тяжелый, практически обреченный вздох. Твой знакомый, Мисата-чан, поинтересовался я участливым голосом и выдал небольшое воздействие, чтобы Мисата выдала правду матку. Да, мой бывший, с явным недовольством в голосе выдала капитан Кацураги. У адмирала, его помощника, да и всего остального экипажа, что грел уши, глаза полезли на лоб. Бывший, и как давно, дело далекого прошлого, мы уже много лет как расстались, вырыла Мисата могилу для репутации Кадзи. Даже так, протянул я удивленно, да и остальной народ уделил Мисата, да и Кадзи внимание. Последнему были адресованы взгляды с посылом «смерть педофилу», а вот Мисата удостоилась жалостливых взглядов, типа «бедная, глупая девочка, мерзкий дядька обманул, ай-яй-яй, какая бедная несчастная». Мисата дурой не была, Так что изменения заметила и первым делом решила осмотреть себя. Ну, мало ли, вдруг форма где-то испачкалась или еще чего. Ну и осмотрела. Ты. Мисата мгновенно нашла виновного в смене своего гардероба. Ты опять выставляешь меня ребенком. Выражая свой праведный гнев, она даже ножкой притопнула. Я же стоял и всем видом показывал я. Да никогда. Адмирал же и остальные приняли обвинение Мисата насчет моих извинений за ее спиной и даже сочувствующе на меня посмотрели. Типа держись, мужик, не знаем, чем ты так провинился, что тебя поставили за этим детским садом присматривать, но ты держись. Мисата общий посыл этих взглядов уловила и осознала, что ее слова веса тут совершенно не имеют. Адмирал пусть и смотрел на удостоверение, но, видимо, вообще не вчитывался в то, что в нем написано. Хотя если бы вчитался, то вообще не стал бы с ней разговаривать. А потому Мисата решила прибегнуть к помощи своего бывшего, который точно знал, сколько ей на самом деле лет. «Я не ребенок, а взрослая женщина, Кадзи. Подтверди». Забила Мисата последний гвоздь в крышку гроба репутации Кадзи. Да, расписался в своем смертном приговоре тройной шпион, который, видать, приложился об пол намного сильнее, чем казалось изначально. Хотя, может, ему не дала уловить царящую на мостике атмосферу крутящейся вокруг него Эска. Вообще она своими действиями только ухудшила и без того бедственное положение Рёдзи. Вот не знаю, есть ли на современных кораблях Рея, но даже если нет, то местные расстараются и соорудят ее специально для Кадзи, чтобы его на ней вздернуть. До Мисата, кажется, тоже дошел весь смысл того, что тут только что произошло, и она, давя улыбку, поспешила ретироваться с мостика, увлекая за собой сопротивляющуюся Аску, которая очень переживала о здоровье Кадзи, и, глядя в добрые глаза морских волков, я был склонен разделить ее беспокойство по поводу здоровья одного шпиона. Кадзи оказался более живучим и изворотливым, чем мы с Мисата думали. Этот товарищ нагнал нас в комнате отдыха и был относительно цел. Помимо разбитого от встречи с полом носа, ему организовали всего одно падение с лестницы, но тот его перенес без особых травм. Сейчас он сидел напротив Мисата и с самым серьезным видом рассматривал ее, чем вызвал недовольство не только у капитана Кацураги, но и у Аски, которую сейчас душила обида. Ну да, Аска в свои 15 имела более выдающиеся данные, чем Мисата в свои 15, а Кадзи, вместо того, чтобы любоваться великолепной ей, открыто пялится на Мисата. «Мисата, что с тобой случилось?» Тон голоса показывал, что Рёдзи растерял всю свою несерьезность и сейчас был предельно собран и обеспокоен состоянием капитана Кацураги. «Это все его вина, в меня обвинительно ткнули пальцем, а я, в качестве мести за такой жест, отправил всем мысль женщина, когда любима, молодеет». И вот сейчас наблюдал на лицах Кадзи и Аски практически одинаковые выражения. Каждый сейчас, в меру своей фантазии, думал да сколько и как надо было любить, что она так помолодела. Кадзи первым вынырнул из своих похабных фантазий, Аска все еще пребывала там, и решил узнать, а кто это собственно тут такой красивый рядом с Мисата отирается. Нас не представили друг другу. Кадзи Рёдзи, куратор второго дитя. Кадзи всем своим видом выражал «а теперь ты». Я не стал обманывать его ожиданий. Можете называть меня Атуран Ван Дилир. По морде Кадзи, да и по мордашке, вернувшейся из своих фантазий Аски, было видно. А дальше, а если присмотреться, то был виден вопрос. Ты кто вообще такой, и какие у вас с Мисата отношения? Что касается всего остального, то это секрет. Мисата, конечно, хотела возразить и очень многое рассказать, чтобы Аска, ну и Кадзи, раз уж все равно тут, знали, с кем имеют дело, и случайно не нарвались на неприятности. Но в эту секунду она пятой точкой ощутила холод оружейной стали, вспомнила мое обещание, а также припомнила, что мушку она так и не спилила, а потому решила промолчать. У меня довольно высокий уровень допуска. С натянутой улыбкой выдал Кадзи. Да, ну, даже не знаю, ладно, поговорим на свежем воздухе. Зачем? Влезла в разговор Аска. Хочу рыбку половить. Рыбу? Здесь? Да, хобби у меня такое. Вы же меня понимаете, Кадзи-сан? Да, у меня тоже есть хобби, которое многие не понимают, так что я понимаю, а чем вы, Лир-сан? Начал втираться в доверие тройной шпион. Ну, тогда пойдемте. Мы всей дружной толпой оказались на палубе. Кадзи все еще хотел узнать, что это за хмырь такой рядом с Мисата отирается. Аска поперлась за Кадзи, ей рыбалка была до одного места, а вот Мисата пошла следом, чтобы бдить. Конечно, она уже давно поняла, что сделать в случае чего ничего не сможет, но хотя бы будет в курсе дела и сможет оценить ущерб. Я же достал классическую рыбацкую шапку с кучей блесен и крючков на ней, она, между прочим, была артефактная и давала высокие шансы на поимку крупной рыбины, а следом за ней достал спиннинг. Ладно, не совсем спиннинг, а свою рукавичку в форме спиннинга. Да, со своими новыми силами я таки смог на нее влиять и задавать ее форму, и даже отменять без убиения цели. Энергия эта, конечно, жрала прилично, но иногда можно было себе позволить такие траты. Хотя во всякое мало имеющее отношение к оружию, в понимании нормального человека, она превращалась очень даже охотно. В биту, тяпку, косу, разводной ключ, вантус и т.д. Это всегда пожалуйста, а вот в меч, это не ей только дохрена ли он энергии вынь да положь, тогда, может быть, и превратимся в какое-нибудь кривое убожество. А потому у меня сейчас в руках был адамантовый спиннинг с такой же леской, или вернее будет назвать это проволокой. В общем, на такое нех ловить сам хомяк велел. Вот только собравшиеся были людьми самыми обычными и ни разу не восхитились сим божественным орудием рыбной ловли. Скучные они. Ну да ладно, теперь осталось подобрать подходящую наживку. Вот на что лучше всего ловить местных нех, понятное дело, что на червя и на хлеб они не ведутся, но благодаря Кадзи у нас есть самая лучшая наживка, эмбрион Адама. Морду Кадзи, когда я насаживал наживку на крючок, конечно же продел через ту фигню, которой они его залили, надо было видеть. Это же, Кадзи не успел до конца выразить мысль, как я произвел заброс, отчего тот впал в полный ступор. Ловись, ангел, большой и маленький, на мое древнее мегаэффективное заклинание, повышающие шансы успеха при рыбной ловле на 1000%, все реагировали по-разному. Кадзи ломанулся на первой космической к себе, он пусть и видел свой тайный груз у меня в руках, но как-то сомневался в том, что он настоящий, ведь продевание крючка через бакелит, да и использование эмбриона Адама для рыбалки, но чисто на всякий случай решил проверить, может, этим я ему какой-то хитрый знак подавал на тему «я знаю о том, что ты», или еще зачем-то показал. А скажи, явно хотела последовать за Кадзи, но и вроде как не хотела быть уж слишком настырной, а потому решила подождать тут его возвращения, а если не вернется, то пойти искать, чтобы пожаловаться на то, какая тут была скукота. А вот Мисата пусть и не знала о том, что использовалась в качестве наживки, но знала меня, а точнее то, чем она меня считает, а потому ожидала какой-нибудь подлянки. Нех клюнул буквально после второй проводки. Понятное дело, я не идиот и предоставлять шанс этой кильке слиться с Адамом не давал. Наживка была окружена очень сильным отполем, которое еще и крючком послужило. В момент подсечки это самое отполе изменило размер с контура наживки на гигантский крюк-тройник, надежно фиксируя неха и подавляя его собственное отполе. Но даже так, рыбка легко сдаваться не хотела, сопротивлялась до последнего, благо силушки у меня было в достатке, да телекинезом себе помогал, так что жертв среди флота не допустил. В конечном итоге нех был подтащен к кораблю и поднят с помощью сачка из отполя, после чего отправлен в ведерко. Ведерко, между прочим, артефактное. Там зачарование на расширение пространства и пространственной магии столько, что оно в магическом зрении как маяк в ночи светится. Что касается зрителей, Аскайкадзи, который успел вернуться, стояли с отвисшими челюстями и выражением на лицах «да ну нах». Мисата смотрела на них с выражением на лице «как же я вас понимаю». Прочих персонажей четвертого плана, а это весь флот, можно не считать, хотя они все пребывали в полном единодушии с Аской и Кадзи. А вот адмирал оказался нормальный мужик. Пузырь, как я и обещал, мы распили, и им одним дело не ограничилось. На мой вопрос, а не боишься меня, тот ответил, что смысла бояться нет, в случае чего сделать все равно ничего не получится, да и вообще, мы тут вместе пьем. С таким аргументом и не поспоришь, так что продолжили посиделки. Адмирал рассказывал истории из своей жизни, я из своей. Под конец вообще вышло так, что я парочку его желания исполнил. Мне это ничего не стоило, тут сработала фишка с подключением к энергии мира, так что не жалко, да и желания были пустяковые. Мисата-сан, это что такое было? С размаху ударив руками по столу, за которым расположилась капитан Кацураги, вопрошала отошедшая от первого шока Аска. Да, Мисата, мне тоже очень хочется знать. Кадзи, перебарывая дрожь в руках, прикурил сигарету. Потуши, здесь не курит. С меланхоличным видом выдала Мисата. Мисата-сан, Да я уже 29 лет Мисата. Вот только теперь это никому не докажешь. Демон это был. Точнее, его так обозначили наши. Как по мне, более точным было бы дать обозначение Бог. Бог. Кадзи все же послушал, затушил сигарету, и сейчас активно искал, чем бы занять руки. Ты не перегибаешь? Конечно, такое сильно впечатляет, но... Кадзи, он щелчком пальцев сделал меня моложе на 14 лет, а также создал две моих копии. Вдумайся. Для этого создание человека потребовало просто щелкнуть пальцами. Кадзи и Аскана это как-то нервно сглотнули. Мисата, может это, не уподобляйся этим идиотам из командования и правительства. Они считают это очередным ангелом, но с особенностями, да такими, что выделили в отдельную категорию, но все еще думают, что могут что-то с этим сделать. А это не так, упустить шанс получить такую информацию Рёдзи просто не мог. Нет, они наивно полагают, что если у нас будет подконтрольный евангелионный пилот, мы сможем победить. Для этого и транспортируют 0-2. Я справлюсь. Я лучший пилот. А моя Ева это не какой-то там прототип. Это Аска, не будет никаких битв. Если он захочет от тебя избавиться, то просто свернет шею еще до того, как ты успеешь переодеться в контактный комбинезон. Да и не думаю, что даже если ты успеешь запустить Евангелион, это что-то поменяет. Но, Аска, Кадзи, вы что, не заметили? Мы имеем дело с разумным существом. Он нас отлично понимает и о наших тайных планах знает не меньше, а может и даже больше, чем мы. Только на основании уже продемонстрированных возможностей я разработала 8 вариантов его победы над всеми тремя Евами. И это с допущениями того, что нам их позволит активировать. Ты так говоришь, будто мы обречены. Кадзи, я тоже поначалу испытывала иллюзии насчет его возможностей, но теперь отчетливо понимаю, мы для него просто котята в коробке под мостом. Он может почесать за ушком, угостить молочком, а может и в реку швырнуть. И что же нам, по-твоему, тогда делать? Вставать на задние лапки и мурлыкать, чтобы казаться милыми и забавными, чтобы у него не появилось желание нас всех утопить. Несмотря на то, что плавание прошло просто отлично и без происшествий, не считать же за происшествие 6 несчастных случаев, которые случились с Кадзи, да и там он легко отделался, а в одном случае обделался, видать, что-то не то съел, народ имел вид как пыльным мешком из-за угла ударенные. Но к моменту прибытия в штаб-квартиру Аска немного взбодрилась и просто-таки пылала желанием посмотреть на третье дитя. Синдзи она уже заочно терпеть не могла, так как Кадзи таки развел Мисата, нет, не на интим, а на информацию, и та рассказала, какой Синдзи мегакрутой АС-1, что ангелов день через день валит, а по понедельникам так вообще по 3 штуки за день. Ему только один демон немного статистику портит, иногда влезая и отжимая законную добычу. В общем, Аска была полна решимости убивать по ангелу в день и 4 штуки по понедельникам, нет, по 5 штук, ну и... Конечно же, хотела оповестить одного выскочку, что теперь он может паковать чемоданы и валить в свой медвежий угол, откуда и вылез, ведь теперь у нерв такой великий и непревзойденный пилот, как великая Аска. Так что, влетев в ангар, где вроде как должен был нести боевое дежурство и Кари-младший, она первым делом начала интересоваться, где это прячется третье дитя. Так, и где он? Где этот АС-1? Третье дитя, выходи. Ну, Синдзи и вышел. Мисата поперхнулась кофе, я самогоном, а вот Аска, понависшая над ней, не поняла, что что-то тут не так, и повернулась. Ик, ты, вы кто? Реакцию Аски можно было понять, ведь у нее за спиной обнаружился качок в 2 с лишним метра ростом и примерно столько же шириной, облаченный в до боли знакомый контактный комбинезон, который ну очень сильно подчеркивал выпирающие мышцы. Бля, да народ из Джоджо его бы за своего без разговоров принял. Да Ханмаюджира на его фоне дистрофиком будет казаться. Походу, смешивать натуральные продукты с высоким содержанием магической и духовной энергии из того мира с зельями для увеличения мышц нежелательно. Да и не только мышц. Аска тоже начала окидывать всю фигуру взглядом, но где-то в районе пояса взгляд у нее застопорился и остекленел. Ну да. Такое даже у суккубы вызовет замешательство. И Карисиндзи, вы, наверное, сорью Аска Лэнгли-сан, пилот Евангелиона 02, приятно познакомиться. Синдзи, что с тобой случилось? А, Мисата-сан, немного перестарался с протеиновыми коктейлями, когда решил слегка мышцы подкачать. Немного. По-твоему, это немного? Стоп, только не говори мне. Рей, вы же вместе все едите. СНДЗИ, за могильным голосом протянул я, Да так, что температура в ангаре упала градусов этак на 30. А, нет, с Рей все нормально, только, волосы сильно отросли, до колен. Ты мне смотри, еще раз такое выкинешь и пойдешь картошку вручную окучивать. Да я как бы уже потихоньку начинаю пробовать без дополнительных средств. А как, молодца, продолжай в том же духе, если сможешь с арбузами сам совладать, то тебе никакие нех страшны не будут. На всякий я, конечно, проверил Рей, а то мало ли, у меня чуть шеринган от одной мысли, что Рей будет выглядеть похоже, не прорезался, и это несмотря на то, что у меня он уже есть. Но слава всему и вся, с Рей все было нормально, ее организм все, что было в том коктейле, усвоил и переработал на восстановление энергетики. Ну, а длинные волосы ей очень даже шли, так что я на пару с Синдзи уговаривал ее не стричься. Вот только из-за всей этой суматохи забыл устроить нашествие ангелов. Да и Синдзи явно переел ядра нех, натуральных продуктов, да и с зельями переборщил, так что теперь прополкой сорняков без Евы занимается. Я ему для этого инструмент подогнал, а то для того, чтобы голыми руками сельхозработами заниматься, он еще не дорос. Но целая неделя передышки дала активироваться всяким бесполезным личностям, работающим в нерв. Это я про всяких психологов, которые за все время своей работы выдали только одну гениальную идею – детям надо в школу. Как по мне, этим детям надо курс молодого бойца устраивать, а не в школе штаны и юбки протирать. Тем более, что, во-первых, та же Эска уже колледж закончила, а во-вторых, они даже не удосужились узнать, что она на японском только говорить умеет, но никак не читать, а потому, если уж стукнула моча в голову учить, то обеспечьте условия. Ну, там учебники на английском или немецком, и чтобы тесты ей на родном языке давали, и человека специального поставьте, чтобы специально для нее на доске дублировал все написанное на немецком или английском. Звучит как бред, да, но не меньший, чем запихивание в школу того, кто закончил университет, обосновывая это социализацией. Вот с кем Аска там будет социализироваться, если считает всех остальных школьников низшими формами жизни. Но фиг с ней, с Аской, нафига они решили туда Синдзи запихать? Нет, в каноне это еще имело хоть какой-то смысл, но вот сейчас они его вообще видели, или только в дело посмотрели, и то дальше графы возраст не читали, когда принимали решение.